Он посмотрел на часы. 10. Ракель говорила, что будет звонить в 9. «Что-то твоего чулана в подвале?» — начал Али. Но Харри уже летел вверх по лестнице, оставляя на каждой четвертой ступеньке отпечаток своих мартенсов. Едва он открыл дверь, телефон умолк. Харри сбросил ботинки и закрыл лицо руками. Затем подошел к телефону, поднял трубку. Номер гостиницы был записан на приклеенном к зеркалу желтом листке. Он отцепил листок и увидел в зеркале отражение первого послания «С-решетка МН». Он еще тогда распечатал мейл и прикрепил его на стену. Старая привычка. У них в убойном все стены были увешаны разными фотографиями, посланиями и прочими путеводными нитями, которые, если окинуть их взглядом, могли подсказать наличие неких взаимосвязей или же каким-то иным способом пробудить подсознание. У Харри не особо получалось читать текст в зеркальном изображении, но это и не требовалось. «Представим себе, что ты ужинаешь с женщиной, а на следующий день ее находят мертвой. Что будешь делать?» Раздумав звонить, он прошел в гостиную, включил телевизор и рухнул в свое кресло с высокой спинкой. Затем вдруг рывком поднялся, снова вышел в прихожую и набрал номер. Голос у Ракели был усталый. — Сидел у Шрёдера, — сказал Харри, — только что вошел. — Я звонила, наверное, раз 10. — Что-то случилось? — Харри, я боюсь. — Очень боишься? Подойдя к дверному проему, Харри зажал трубку между плечом и щекой и с пульта убавил звук телевизора. — Не очень, — ответила она, — немножко. — Когда боишься немножко, это ничего. Это только прибавляет сил. — А что, если я очень испугаюсь? Ты же знаешь, я тут же приеду. Стоит тебе только сказать. Мы ведь уже говорили об этом, Харри. Ты не можешь. Это даст тебе право отменить свое решение. На экране телевизора Харри увидел человека в тюрбане и камуфляже. В его лице было что-то знакомое. Кого-то он Харри определенно напоминал. «Весь мир как с цепи сорвался», — сказала она. «Мне просто очень надо знать, что там кто-то меня ждет. Кто-то здесь тебя ждет. Но твой голос такой далекий, отстраненный». Харри оторвался от экрана и прильнул к дверному косяку. «Извини, но я и вправду здесь. И действительно думаю о тебе, хотя голос и кажется отстраненным». Она расплакалась. «Прости, Харри, наверное, я ужасная плакса. Знаю, ты так и думаешь». Она перешла на шепот. «Но как же все-таки здорово, что я могу на тебя положиться». Харри затаил дыхание. Медленно, но неуклонно надвигался приступ головной боли. Как будто кто-то стягивал череп металлическим обручем. Когда они оба положили трубки, он ощутил, как кровь бьется у него в висках. Он выключил телевизор и включил проигрыватель. Однако голос Тома Йорка сегодня казался невыносимым. Харри прошел в ванную и ополоснул лицо. Постоял на кухне, бесцельно заглянул в холодильник. Наконец он почувствовал, что не в силах дольше тянуть время, и поспешил в спальню. Оживший экран монитора отбрасывал холодные синие блики. Долгожданный контакт с окружающим миром, в результате которого он узнал, что ему пришло новое электронное сообщение. Теперь он прежде всего обращал внимание именно на это. Ужасно захотелось выпить, сорваться с цепи, пуститься во все тяжкие. Он высветил сообщение на экране. Мне бы следовало проверить ее туфли. Вероятно, фотография лежала на ночном столике, и она взяла ее, когда мне пришлось отвернуться, чтобы зарядить пистолет. А с другой стороны, это даже делает игру немного увлекательнее. Немного. С-решетка МН. Постскриптум. Она была испугана. Просто хочу, чтобы ты это знал. Харри сунул руку в карман и достал кольцо с ключом и латунной пластиной с инициалами АА. Часть третья. Глава 20. Приземление. О чем думают люди, глядя в отверстие оружейного ствола? Порой, мне кажется, они вообще не думают. Как та дама сегодня. «Не стреляй», — сказала она. Неужели она действительно думала, что эта ее просьба сможет что-то изменить? На карточке, приколотой к лацкану ее жакета, значилось «Норвежский банк Катрина Шоен». Когда я спросил ее, почему у нее такая странная фамилия, эта глупая корова продолжает таращиться на меня, не придумала ничего лучше, как снова повторить «не стреляй». тут я не выдержал, потерял над собой контроль, взревел —